Глава 20. «Какие планы на день?» — спросил дракон, подкладывая мне на тарелку сладкий блинчик с клубникой. Сегодня мы завтракали в его покоях. После тренировки я побежала к себе, чтобы переодеться и успеть в столовую за ароматными пирожками, но была перехвачена коварным ящером. Похититель утащил к себе в пещеру и обложил вкусными и ароматными блюдами, соблазняя мой растущий организм. Пока растущий исключительно вширь, с таким-то количеством вкусностей. Занятия у профессора Невара. Меня все так пугали уроками по оказанию медицинской помощи, а на деле очень интересно и совсем не страшно. После этого пара у профессора Ансгара. Мы продолжаем изучать тварей озера. Любопытные существа и очень странные. Я бы создала их по-другому. «Как своего фамильяра?» — улыбнулся Дарин. «Как пример. Кстати, а куда ты отправил Сантьяго?» «К магическому источнику. Ему полезно для увеличения силы», — пояснил дракон. «Это нужно всем фамильярам или только моему?» «Всем. Чем сильнее они, тем сильнее ведьма». «Не помню». Вздохнула я, а затем нахмурилась. «Дарин, почему Велимира не захотела брать меня в Малахитовый замок? Это ведь мой дом». «Сейчас не самое лучшее время для твоего возвращения». «Из-за того кокона и моей нестабильной силы?» «Не только». Вздохнул дракон, а затем обошел столик и, опустившись рядом с моим креслом, взял за руку. «Твоя мама была хорошей ведьмой, любящей своих сестер и тебя. Ради вашего спасения она принимала тяжелые решения, и все они имели последствия». «Из-за нее кто-то погиб, да?» «Дарин, пожалуйста, расскажи мне, пожалуйста». «К сожалению», — кивнул он и коснулся губами пальцев. «Все началось с вашей темнейшей матери. Первая ведьма не могла принимать непосредственное участие в жизни своих детей, но подсказывать и посылать намеки. Впервые она вмешалась, когда произошло столкновение двух миров, и теневая магия хлынула к нам». «Да, я помню ее рассказ. Ведьмам пришлось уйти подальше от источников магии, чтобы прекратить распространение скверны». «Верно. Ведьмы покинули империю, заклеймив себя предательницами. Сделали все, чтобы втереться в доверие к теневикам и спасти тех, кто был им дорог. После этого стал выстраиваться коварный в своей простоте план. Заверить тварей в лояльности, а за их спиной создать заклинание, меняющее структуру чужеродной магии. Из года в год, десятилетиями, ведьмы превращали теневиков в своих фамильяров, вместе с этим меняя их через общую связь теневой магии. Твари обретали плоть и кровь, теряли возможность ходить тенями и становились более восприимчивыми не только к магии света, но и к стихийной. Параллельно с этим твои сестры убеждали князя и его соратников в своей лояльности. Когда пришло время решительных действий, Милолика по указке темнейшей матери отдала тебя теневикам и убила Любомиру». «Нет», — выдохнула я и дернулась. «Мама не могла убить Верховную. Она любила сестру и скорее сама отдала бы жизнь». «Ей пришлось, Дарина», — тихо произнес дракон. «Пришлось отдать тебя, предать сестру, а затем пожертвовать еще несколькими десятками ведьм. Но теми, кто и так готов был перейти на сторону тьмы. Правда, мы узнали об этом гораздо позже. Тогда нам казалось, что Милолика — враг, которого нужно уничтожить. Было сражение. Велия и твоя мама столкнулись. В результате Велимира стала новой Верховной». «Значит...» Прошептала хрипло, чувствуя, как замирает сердце. «Веля убила маму?» «Да, чтобы спасти остальных. После этого было масштабное наступление на теневиков и их уничтожение. Некоторые выжили, но на них ведется охота». «А князь?» «Сбежал. Его ищут, но пока безрезультатно. Прости, маленькая». «Ты не виноват», — выдохнула я, а затем сползла с кресла и перебралась на ручки к мужу. В его объятиях становилось спокойнее и легче. Не так больно принимать и осознавать, что твою маму сделали злодейкой, что ей пришлось пожертвовать своим ребенком ради спасения этого хрупкого мира. Когда правда всплыла, не все ведьмочки смогли ее принять после всего случившегося. Некоторые до сих пор винят Милолику. И меня? Да. Они не верят, что ты тоже стала жертвой чужих интриг. Даже слова темнейшей матери и Верховной их не убедили. Поэтому мы решили оставить тебя во Дворце Драконов. Так я мог присматривать и точно знал, что никто не сможет причинить вред моему сокровищу. Разве что ее неуемное любопытство. Тепло произнес дракон, целуя меня в макушку. Прости. На грани слышимости произнесла я и вдохнула фруктовый аромат, постепенно укладывая мысли в голове. «Не извиняйся. Ты лучшее, что со мной случилось». «Неужели тебя совсем не возмутило самоуправство магии? Ведь, по сути, она связала тебя с незнакомой ведьмочкой». «Я верю в высшие силы и их мудрость. Если нас свела сама судьба, зачем ей противиться? Тем более я всегда знал, что моя жена будет ведьмочкой». «Почему?» «Из-за мамы», — вздохнул дракон. «Она была простым человеком. Драконы и люди могут быть вместе, но век неодаренных слишком короток. На них не действует магия, продлевающая жизнь нашим избранницам. Нельзя наполнить силой то, чего нет. Когда мама ушла за грань, это стало ударом и для меня, и для отца. Он долго скорбел, прежде чем встретил свою супругу и обзавелся законными наследниками». «Мне жаль». «Вот поэтому, чтобы больше не жалеть, я хотел связать свою жизнь с одаренной девушкой, чтобы смогла принять мой дар, чтобы подарила наследников без вреда для здоровья». «А ты очень хочешь наследников?» — спросила смущенно. «Не сейчас», — улыбнулся Дарин и, приподняв мое лицо, легко поцеловал в губы, отчего я задержала дыхание. «Тебе учиться и учиться. А еще я хочу показать свои любимые места в разных империях. Нас с тобой ждет интересная и насыщенная жизнь. Сейчас только разберемся с Академией и происходящим здесь безобразием, справим свадьбу, и у нас начнется медовый месяц». «Свадьбу?» — испуганно спросила в ответ, находясь в смятении от количества новостей. «Ой!» «Что такое?» «А можно без этого? Мы ведь и так уже женаты». «Можно попробовать, но вряд ли мудрейший позволит старшему сыну сбежать с невестой без официального обряда». Хмыкнул то ли еще жених, то ли уже муж. «Боишься?» «Не то чтобы боюсь, но если это будет закрытая церемония для самых близких, то тогда можно». «Посмотрим», — уклончиво ответил мой дракон и коварно закрыл тему поцелуем. «Лорд ректор», — спросила я спустя время, доедая блинчики, — «а почему в Академию пригласили именно тебя? И с расследованиями идут к тебе. Да и вообще складывается впечатление, что без тебя здесь и не учились вовсе». «Все дело в моем прошлом. Когда-то мы вместе с лордом Треном и небезызвестным Сильфом и Даймором успели неплохо себя зарекомендовать и обзавестись знакомствами. Я приехал по просьбе профессора Невара, и именно ему Академия обязана новой программой. Он знает, как я люблю порядок во всех делах, и всегда довожу их до конца». «Значит, основная причина в просьбе знакомого?» «Не только. Мне было интересно. Да и тебе не мешало развеяться. Тут сошлось сразу несколько факторов». «Да уж, я развеялась, так развеялась». Рассмеялась, а затем покосилась на дракона, невинно захлопав глазами. «Значит, раз я замужем, теперь с Йеном целоваться нельзя?» «Отшлепаю», — пригрозил дракон, но в его голосе чувствовалось спокойствие. «Ты не ревнуешь», — констатировала я с интересом, глядя на него. «Больше не ревную. Теперь ты знаешь правду о нас, и я уверен в тебе». «Во мне, да. Но если Йен...» «Он ничего не сможет. Артефакт защитит». «Но с гиеной он не сработал», — напомнила я. «Я думал об этом и пришел к выводу, что гиена не представляла для тебя угрозы. Скорее всего, она с самого начала пыталась добиться помощи. Кстати, об этом. Дракон нахмурился. У меня есть предположение. В этот момент Академию огласил звонок, означающий начало первой пары. Испуганно ойкнув, я подскочила с места, схватила сумку с тетрадями и растерянно замерла напротив дракона. Понял. Договорим потом. Поднявшись, ректор приобнял меня и, поцеловав в макушку, воспользовался портальной бусиной. В кабинет я вбегала последней, но успела. В целом день прошел спокойно и, как всегда, интересно. Новые преподаватели любили свой предмет и с удовольствием несли знания в массы. Йен пару раз порывался со мной поговорить, но его то и дело отвлекали. И это к лучшему, пока я не была готова. А после обеда по академии пролетела новость. Команды студентов собирают для нового испытания. Удивительно, что без предупреждения. Я думала, что об этом сообщат заранее, давая возможность подготовиться. На деле же всех участников сняли с двух последних пар и отправили в неизвестное место. Переживала ли я за ребят? Очень. За короткий срок знакомства я успела к ним привыкнуть и проникнуться симпатией. Да и они отвечали тем же, став моей отдушиной на время возвращения памяти. Теперь же им угрожала опасность, не учебная, а самая настоящая. И я очень надеялась, что ребята совсем справятся и выйдут победителями. Оставшиеся занятия я просидела как на иголках. Собирали нас в уже знакомом зале с экранами, только теперь у меня не было группы поддержки. Друзья стояли по ту сторону вместе с другими участниками. Они уже поделились на команды, и у каждого на плече красовалась повязка определенного цвета. Кажется, имелись и надписи, но со своего места я не смогла их рассмотреть. В голос ведущего практически не вслушивалась. Меня больше занимала схема маршрута с испытаниями. Выглядело внушительно. Плотоядные леса и зыбучие пески казались самыми невинными из предложенных развлечений. Целью и призом сделали артефакт. Мне его название ни о чем не говорило, но сидящие неподалеку парни впечатлились и присвистнули от зависти. После последних напутственных слов раздался сигнал, и команды сорвались с места. Вспышки осветили поляну, свидетельствуя об использовании бусин переноса. Что удивительно, несколько студентов остались на месте. «Опять жульничают», — пробурчал один из зрителей. «Испортили конкурентам артефакты». «А так можно?» — спросила шепотом, чтобы не отвлекать остальных. «Нет, конечно. Но это никогда и никого не останавливало», — ответили мне. «Суть испытания — это не просто справиться со всеми заданиями, но и не потерять членов команды». «Значит, выигрывает тот, кто дошел до финиша первым и с минимальными потерями?» «Не совсем. Именно выигрыш, наибольшее количество баллов, получают самые быстрые. А вот дальше распределение идет в зависимости от локации и количества уцелевших игроков». «Что случается с теми, кто не дошел?» «Обычно они возвращаются обратно в академию». «С травмами?» «И такое бывает», — пожал плечами другой студент. «Это отличная жизненная школа. Учат осторожности и внимательности». «Жестоко. А бывало, что кто-нибудь не возвращался?» «Нет. Студенты, конечно, делают друг другу гадости. Но они не убийцы. Артефакты обратного переноса неприкосновенны». «Это радует». «Да ладно, ведьмочка, не переживай за своего дракона. Их команда не первый раз в поле. Отобьются. Мы частенько делаем на них ставки». «Он не мой», — пробурчала под нос и невольно посмотрела на постамент, где сидели преподаватели. «Увы, но действительно моего дракона там не было». «Да-да, мы так и подумали», — пробурчал парень и как-то странно потер скулу. «Сколько все это длится?» «Все зависит от игроков и сложности заданий. Иногда справляются за пару часов, а иной раз растягивается на несколько суток. Каждое испытание уникально и нацелено на развитие разных навыков. Вот текущее, например, на ловкость, выносливость и способность доверить товарищу спину». «Откуда знаешь?» — уточнила я подозрительно, снова рассматривая предложенную схему. «По полосе препятствий. Смотри, в этот раз в основном силовые испытания. В этом случае участникам нужны мускулы, а не голова. А вот если в маршруте старые замки с потайными дверьми, то жди интеллектуальных заданий. Спасибо за разъяснение. Обращайся, мелкая. Если что, все расскажем и объясним. Еще раз поблагодарив парней, я снова переключила внимание на экран, где начиналось главное действие. Первое испытание.